Глава 8. Спустя примерно неделю после кошмара, более всего напоминающего порождение больного мозга, Борис, сидя в съемном доме в Липнице, отгородившись от мира дверями, плотно задернутыми шторами и водочным дурманом, подумал, что тот момент, когда он увидел лица в окнах, был переломным. Если бы сумел успокоиться, взять себя в руки, избитое выражение, банальное до неприличия, но все же верно характеризующее ситуацию, найти силы не обращать внимания, сказать себе «это отголоски прошлого, призраки, я ничего не помнил, так было нужно, пусть так и будет». А после ушел бы из умершего поселка В-26 той дорогой, что и пришел, то ничего бы больше не случилось. Жизнь потекла бы своим чередом. Борис уехал бы из Липницы, вернулся в привычную обыденность и со временем уверил себя, что ничего особенного с ним и не было, что ворошить прошлое – хреновая затея, ведь если ты стоишь лицом к прошлому, то значит, поворачиваешься спиной к будущему. А будущее у него есть, ведь он еще молод. Так могло быть, но не случилось. У Бориса сдали нервы, так бывает. Как сохранять выдержку и хладнокровие, если отовсюду на тебя смотрят, ухмыляясь, чудовищные создания, место которым в романах ужасов и хоррор-фильмах? Некоторые из них напялили маски мертвых и похороненных соседей, родственников, знакомых. «Бабушка» — грозила пальцем из окна. Платок сполз с головы, обнажив череп с клочками седых волос. Лицо оплыло, сморщилось. В окно кухни высунулся дед. Трупные пятна расцветили его лицо. Один глаз вытек, но второй пристально смотрел на Бориса, а губы шевелились, как черные черви, шептали «Не уйдешь, не спешишь». Борис не слышал, но знал откуда-то, что он говорит именно это. Из подвала высовывался школьный сторож, который с пьяну замерз в сугробе. Морозы в тот год стояли лютые. За дверями подъездов, за деревьями, за углом каждого дома прятались, неотрывно буравя Бориса взглядами, паукообразные, многорукие, кривые, кряжестые, приземистые и, наоборот, тощие создания. Одни были похожи на людей, другие не напоминали их даже смутно. Борис боялся вглядываться, запоминать, хотя уже тогда понимал, что они будут сниться ему до самой смерти. Пока многочисленные твари лишь смотрели, но Борис понимал, они выжидают момент, чтобы наброситься. Не в состоянии смотреть на это, теряя рассудок, он побежал, опустив голову, чтобы не видеть никого и ничего и не споткнуться. Борис несся вперед, как подросток на футбольном поле, позабыв про лишний вес, нездоровое сердце и одышку. «Прочь отсюда! Прочь!» Он не разбирал дороги. В подобных случаях человек бежит не куда-то, а от кого-то или чего-то. Так и вышло, что он удалялся от дороги, ведущей в сторону Липницы, по которой пришел в В-26. Понял это Борис, когда впереди выросли обвалившиеся корпуса, соединенные переходами. Огромная металлическая труба – остатки некогда процветающего предприятия. Поселок остался позади. Борису удалось покинуть его. Но чтобы попасть в Липницу, нужно выйти на ту единственную дорогу, которая ведет к В-26. О том, чтобы вернуться и пройти через весь поселок, речи не шло. Борис понимал, что не сумеет сделать этого. Да и получится ли? Дадут ли ему уйти во второй раз? Позволят ли? Проверять не стоило. Теперь, забаррикадировавшись в доме, Борис полагал, что ничего твари ему не сделали бы. Они в тот момент еще ни на что не были способны, кроме как пугать и показывать страшные картинки. Их требовалось оживить, повернуть ключик в гнилых спинах, чтобы они набрались сил. И существа желали, чтобы Борис сделал это. Его толкали к этому. А он, дурак, безмозглый кретин, повелся, поддался. В тот день выход представлялся лишь один – покинуть пределы старого комбината и, обогнув поселок, выйти к дороге. Направление Борис представлял. Мальчишкой излазил всю округу, Посему задача выглядела выполнимой. Борис не учел того, насколько сильно разросся ставший неухоженным лес, того, что нет у него навыка ориентироваться на местности, а если и был когда-то, то он его утратил, и злой воли гиблых земель, как называла их бабушка. Он надолго забыл, а теперь вспомнил это, как и многое другое. Не учел тоже. Результатом стало то, что он заблудился. Сделал то, над чем всегда иронизировал. Его раздражало, когда люди самонадеянно отправлялись на поиски приключений в лес или горы, будто это сквер в черте города, понятия не имея, как поставить палатку, пользоваться компасом, разложить костер, искать дорогу. Они считали, что дикая природа – нечто вроде парка развлечений, где все к услугам посетителей, а за каждым деревом – палатка с мороженым и соками. Незамутненные идиоты часто пытаются лезть в горы без тренировки и снаряжения. Идут в лесную глушь, а потом их ищут с собаками и вертолетами. Борис был убежден, любители не должны воображать себя профессионалами. На природе нужно держаться привычных маршрутов и протаренных дорог, не следует лезть в горы и огромные лесные массивы. Был убежден, однако наступил на эти грабли. Извинить его могло лишь то, что он никак не предполагал, что близ Быстрорецка окажется непролазная чаща, и обстоятельства были, прямо сказать, экстремальные. Борис с каждым шагом забирался дальше и дальше, туда, где деревья стояли все плотнее, сжимая вокруг него кольцо. Начался и закончился дождь, в лесу было сыро, но путник мучился от жажды. Телефон выронил, потерял, не помня где и когда. Но, как оказалось, то было еще далеко не самое страшное. Борис осознал это, как только лес расступился, и он оказался на поляне, где стояли три дома. Едва глянув на них, Борис с трудом подавил желание припустить обратно в чащу, пока меня не заметили, но двинуться с места не удавалось. Мужчину словно парализовало. К тому же его давно заметили. Теперь он знал это наверняка. У них были на Бориса свои планы. Прошло несколько минут, и он понял, какие именно. Его озарило. Теперь он ведал, помнил со всеми подробностями и про бабушку, и про чудовищ, и про то, что уже бывал тут. «Ты обещала, что я все забуду», — мысленно обратился он к бабушке. «И я забыл. Ты велела возвращаться только в крайнем случае, а лучше не делать этого вовсе, но я ослушался, и вот я здесь». Лицо бабушки стояло перед внутренним взором. Ее голос звучал в ушах. Дурное и плохое, случившееся много лет назад в глухом поселке, ожило в памяти, и не сказать, что Борис был этому рад. Бабушка сумела сделать так, что его память заснула на долгие годы, пусть бы спала и дальше. В бабушке жила магия, и неважно, что отец и мать Бориса считали ее старой чудачкой, слегка сбрендившей на своих сказках, которые оказались вовсе не сказками. Бабушка владела знанием. Борис видел это своими глазами. Она приводила его сюда много лет назад. Ему тогда было 7. Он только-только в школу пошел. Показала это место, поведала о нем. А потом, когда началось дурное, закончившееся плохим, когда маленький Боря увидел, что стояло за смертями его земляков, бабушка сказала, что сумеет прекратить это. Должна, больше некому, ей для этого нужно уйти, Боря знает куда. Он видел то место, эту самую поляну с домами. Больше они никогда не увидятся, но это ничего, главное, что он будет жив, другие люди тоже. Боря плакал и не хотел отпускать бабушку, но она твердила, что иначе нельзя, больше никто не поможет, люди будут умирать. Родителям, наверное, она тоже что-то сказала, так, чтобы они поняли. Потому что, когда бабушка ушла в лес и не вернулась, они не стали искать ее. Просто взяли и уехали из веника, как и остальные жители. Не вспоминали о ней никогда. Делали вид, что бабушки не существовало. А может, тоже позабыли, как забыл сам Борис. Он стоял, вымокший, уставший и несчастный, смотрел на дома, кривобокие, но монументально прочные, асимметричные, неправильные и жуткие в своей неправильности, стоял и думал, что остается на месте. Только это было не так. Внезапно внутри него что-то дрогнуло, будто порвалось, и в глазах стало темно. В следующий миг Борис понял, это не в глазах потемнело, а он оказался в неосвещенном помещении, в одном из домов, не понимая, как там очутился. «Вот так штука!» — не успев испугаться, поразился он. За спиной хлопнуло. Борису не нужно было оборачиваться, чтобы понять. Закрылась дверь. Раскинув руки, он завертелся на месте, пытаясь угадать, где окно, где стены, а где дверь, в которую он вошел, но руки плыли во тьме, не встречая препятствий. Он закричал, и звук взметнулся ввысь, вернувшись робким эхом. Снаружи дома казались маленькими, как курятники, внутри же были огромными, как соборы. Борис опустился на пол. Ему нужно было почувствовать руками хоть какую-то опору, чтобы не сойти с ума от дезориентации. Ладони зашарили по дереву. «Я справлюсь. Я...» Стало светлее. Борис не понимал, откуда льется свет, где его источник. Он лишь моргал и щурился, стараясь разглядеть, где очутился. Помещение было и впрямь большое, широкое. Окно находилось далеко, а дверь совсем в другой стороне. Не там, где Борис ожидал ее увидеть. Аномальные пропорции. Все не такое, как надо, — подумал он, понимая, что подобные места созданы вовсе не за тем, чтобы люди приходили сюда. Гиблые дома в гиблых землях. Диковиннее прочего были углы. Непроницаемые, непроглядные. Они напоминали коридоры, ведущие неведомо куда. Никакой тверди не угадывалось. Только зыбкая, студенистая темень. Оттуда из тьмы послышался голос. Борис не мог разобрать ни слова. Голос то ли пел, то ли читал молитву или мантру. Однообразно, завывающе, то громче, то тише. У Бориса закружилась голова, стала ломить виски и затылок. Ныли все мышцы, а кости, казалось, готовы были начать ломаться, сделались хрупкими, как ветки в морозный день. Зубы заболели, зашатались в деснах, и Борис стиснул руками челюсти. Глаза выпучивались все сильнее, и он зажмурился, боясь, что они вывалятся на щеки. Ничего ужаснее этого ему испытывать не доводилось. Борис хотел закричать, но не смог. Голос пропал. Связки отказывались служить. Так он и сидел с закрытыми глазами, уничтоженный, слабый, как древний старец. Потом все смолкло, и Борис понял, что рядом с ним кто-то стоит. Несчастный отнял руки от лица и увидел, что не ошибся. Твари! Жуткие твари из мертвого поселка окружили его. Борис заскулил, заплакал, не умея совладать со своим страхом. Последнее, что запомнилось, было то, как существа придвинулись, склонились над ним. В этом движении была синхронность, которая напугала еще сильнее, если такое возможно. А после? После Борис обнаружил себя стоящим на дороге, ведущей в Липницу. За плечами болтался рюкзак. Судя по всему, было раннее утро. Борис не имел ни малейшего представления, где он был, что делал минувшей ночью, как попал на дорогу. Померещилось, почудилось. Это стресс. Больше успокоить себя было нечем, и он постарался принять это как данность, пока жизнь не швырнула правду ему в лицо, как грязную тряпку. Вспоминая обо всем, Борис почувствовал, что находится на пределе. Страх держал за глотку, даже пить мужчина уже не мог. Собственно, он всегда пил мало, предпочитая некрепкие напитки. И сейчас организм отказывался принимать водку. Она просилась обратно вместе с огурцами и хлебом. К горлу подступила, и Борис едва успел добежать до двери, распахнуть ее и выпасть за порог. Повалился на колени, и следующие несколько минут его мучительно рвало. Он трясся, пищевод полыхал огнем, слезы лились из глаз. Зато потом, когда желудок опустел, стало легче. Борис поднялся, поковылял обратно в дом. Его шатало от слабости, голова болела, но сознание прояснилось. Тошнота ушла. Борис открыл окна. Их ничто не остановит, а он в спертом воздухе задохнется. Выбросил в мусорное ведро все, что стояло на столе. Налил стакан колодезной воды, настолько студеной, что зубы сводило. Бросил ломтик лимона, выпил. Колодец имелся на участке. Борис обычно набирал воду, ставил в холодильник. После настала очередь душа, а затем он пошел в спальню, упал на кровать и заснул с мыслью о том, что проснется и обязательно решит, как быть дальше. Хватит прятать голову в песок, нельзя сидеть в этой норе и верить, что беда обойдет стороной. После того, что Борис видел в Липнице, уже точно нельзя.